Глава 36. Кухарка Нура еще спала, и Прифус не удержался, чтобы не хлопнуть ее по заду. Нура даже не пошевелилась и продолжала храпеть, а Прифус сбросил с себя ненужную занавеску и, высунувшись в окошко, позвал. «Роберт! Здесь я!» – отозвался тот. «Держи вот картуз, внутри полтинник». «Кидай!» Прифус бросил картуз прямо в подставленные ладони соседа. «Ну что, распознал деньги-то?» «Распознал, Прифус. Давай досыпай, небось намучился». «Намучился!» Усмехнулся Прифус и покосился на спящую кухарку. Не забывая о гусе-вожаке, которого давно пытался выкупить у Прифуса, Роберт взобрался на бочку, перемахнул на свою сторону и побежал через весь двор, довольный, что удалось достать деньги в такую рань. «Ну вот нахрена они болтуну Карвиду?» Подумал он, высовываясь в окошко, как раз над своими задремавшими на заваленке гостями. «Во, Карвид, держи денюжку!» Крикнул он и бросил скомканную ассигнацию. Сосед тотчас очнулся от дремы и, бросившись вперед, подхватил скомканную бумажку. А когда развернул, улыбнулся и помахал соседу. «Ты меня выручил, старый разбойник! В процентах с меня наливка!» «Земляничная!» – уточнил Роберт. «Как скажешь, разбойник, счастливо тебе дозаревать!» «Какой там заревать?» Пробормотал Роберт и вздохнул. Раз уж проснулся, следовало идти кормить гусей. Тем временем Джек, перебравшись через каменную изгородь, подал руку Карвиду и помог тому спуститься. «Повезло нам», — сказал тот, переводя дух. «Найти денег в такую рань». «А раны у вас тут встают», — согласился Джек, осматриваясь. «Ну, держи. Вот тебе 50 ливров для старухи и счастливого пути». «А адрес?» – напомнил Джек, забирая деньги. «Какой адрес?» «Напишите на листке свой адрес. Я, как доберусь, непременно вышлю». «Не нужно, парень. Я не в претензии», – отмахнулся Карвид, которому хотелось поскорее спровадить незваного гостя. Конечно, 50 ливров – деньги немалые, но спокойствие дороже. «У меня приличная зарплата, мистер Карвид, а вы меня очень выручили, хотя...» «А старый конверт подойдет?» «Конечно!» Джек постоял, ожидая хозяина. Тот вышел с парадного входа и, перешагнув через спящую собаку, покачал головой. «Дрыхнет бездельник, несмотря на наш с ним уговор». «И какой же у вас уговор?» – поинтересовался Джек. «Два раза в неделю он получает говяжью печенку с жареным луком и за это сторожит дом по ночам». «И что теперь?» «А теперь снова станет есть кашу и рыбьи кишки». «Рыбьи кишки?» – не понял Джек. «На самом деле только кашу. Рыбы тут не найти». Джек развернул скомканный конверт и, едва разобрав буквы, кивнул. «Отлично, мистер Карвид. Всего вам хорошего». «И тебе не хворать, солдатик. А Эльвире передавай привет».